Так, господа, мы продолжаем. Сейчас у нас была небольшая техническая заминка, к сожалению, в ходе которой я не записывал то, что происходило. Это у нас прошло где-то минут 15, да? Да, наверное, не знаю. А было у нас следующее. У нас ребята решили выполнять квест за червяков. После этого въехало три моторизованных каких-то тележки, которые привезли детей. Они пошли смотреть, что там происходит. И там детей стали посвящать местные червячные дела. Бандиты трое, которые привезли этих детей в тележках, оказывается, должны будут быть сопровождением для наших ребят. Хрон хотел дать им люлей, пошел, хотел набить одному морду бандиту. МДЖ Рамон его отключил, а Славик еще им по яйцам лезет. Я ему добавил. В принципе, на этом все. Это важная информация. Вот этим мы последние 15 минут занимались. Кожаную броню выдали. Да, стрим это видел, но, к сожалению, те, кто на ютубе... Те, кто на ютубе, должны поверить мне на слово, все было именно так. И сейчас они получили еще каждый по кожаной броне для того, чтобы продолжать. А шлемы нам не выдали? Нет, шлем вам не выдали, и по пистолету. Они пошли сейчас торговаться с Чопом. Вот, и Чоп с радостью, подняв свое окошечко, спрашивает: ну что, ребята, вы передумали? У нас есть... давай начнем. Я не знаю, сколько стоит. Сколько броня стоит? 700, 700 кожаная броня. А вы вообще не знаете цену, чего? А я могу? Как это не знаю цену? Откуда вы знаете цену? Мы решили купить у тебя броню. Сколько она стоит? Броня, говорит он, кожаная броня. Стоит 700. Вот такая, как на мне. Мы же с прошлого, мы же не знаем цен местных никаких. Для тебя стоит 2000. 2000? Да. Круче Хабана? 2000. А если, допустим, ты хоть... обычная куртка. Какая обычная куртка? Кожаная? Ну, это кожаная броня, а обычная куртка кожаная сколько? 700. А кого возьмешь почем? Что возьму? А возьмешь почем кожаную курточку? Ну, по 500 максимум, если в хорошем состоянии. В отличном, три штуки. Нормально, очень хорошо. А броню? А, нет, это я про броню говорил. Броню имею в виду. А курточки? Курточку, да, в отличном состоянии, ты сам их латал. Ну, по сотни раз сам латал. Так и быть. Ничего себе. Хорошо, тогда мы тебе даем. Сколько у нас курток кожаных? Торговля. Три. Три штучки. А на вас что было, когда у вас сюда, когда вы отсутствовали? Кожаные куртки были на нас. Значит, больше. Три. Пять. У нас три были. Значит, на... у нас пять курток. Да, пять курток получается. Что на хрон сигнализирует? В инвентарь записывали что-то, не? Да, записано у меня. Делаю у меня еще была форма китайская. Мы тебе даем пять курток, и ты нам рассказываешь про бандитов. Так, пять курток это каких? Обычных, да? Да. Я со своей броней стою молчу. Маловато, он говорит, это получается, что там, 500 монет. А сегодня вообще-то информация стоила 700. Как вы помните, ты еще 200 придется заплатить. А ты предлагал скинуть нам, если ты не помнишь. Как скинуть? За что? Так он скинул 1200 уже. Я шиплю на всех. Динамиками. Что хочу кое-что сказать. Давай. Такой, поразворачиваюсь, чтобы этот не слышал. Говорю, там вообще-то одного посвятили, помните, да, бандита? Нам обещали выдать информацию, которую он обладает, если чё. Напоминаю, что вам никто да хрен не обещал. Ничего никто не обещал, и они заинтересованы в их сохранности. Не заинтересованы рассказывать про бандитов вообще нам ничего, потому что мы туда не шли, не рисковали своей жизнью. Не жмотьтесь уже, дайте человеку курточки. Надо что-то стартапа быть начинать. Согласен? Еще 200 доплатите? И согласен, конечно. Я доел и кладу ему на стол свою броню. Какую? Кожаную? Можно было, можно было. Вот это другое дело. Это другое дело, говорит Чоп, и все загребает. А сдачу? Какую сдачу? Ну она 500 плюс те 500, итого 1000. Не 500. Никакой сдачи не было, речи вы что? 500 стоит. Ребята, ну вы, блин, тут бы поторговались. Замяли, не хочет торговаться, видите, наш робот. Так в чем информация нужна, говорит он? Что значит что за информация? Ты нам уже второй день пытаешься втулить про бандитов и про работу. Что значит что за информация? А, точно, работа. Я подожди, он когда забирал, я все-таки придержал эту куртку. Смотря ему в глаза. А он так тянет на себя, знаешь, так. Да, я на себя такой придерживаю и говорю, ты там приварил. А, вспомнил, говорит он. И потягивает на себя. И приварить ты мне что-то обещал еще, помнишь, да? Нет, я только предлагал. Это отдельные деньги, дорогой мой. Это отдельные деньги. Приварить. Это нужно? Это... куртка, так уже за информацию. Ты хочешь куртку или не хочешь? Эту кожаную броню хочешь или не хочешь? Он просто говорит, так, я понял, вы ничего не хотите. Я сейчас вам отдаю просто монеты и все, и расходимся. Так, подождите, у меня внимание. Хрон прыгать, по-моему, собрался. Хрон, не прыгай! Жесть, как-то видеть этот снег. Так, 400 монет я вам должен, значит, и все, и разошлись. Отпускаю куртку. Другое дело. Так что за информация нужна еще? Вы такие совершенно лагерь. Не умеете торговаться. Про лагерь, говорит он, да? Не умею торговаться. Да, я с удовольствием вам покажу, где этот лагерь находится. И расскажу все его слабые места. Рассказывай. Ну, говорит, самое слабое место, там, конечно же, их всего человек 50. То есть большим отрядом вы можете легко их вынести, всех раскатать просто. Вот их немного. Если у вас особенно будет тяжелое оружие. А как вооружены были и одеты те ребята, вообще. Которые за нами приехал? Это не отряд, три человека. Они вооружены дробовики и пистолеты-пулеметы, похоже, ты обратил внимание. Ну не факт, что они из этой банды, кстати. Там же нигде не объявлялось, что они из этой банды. Ну пусть продолжает, какая сейчас уже разница. Рассказывай дальше. Он говорит, где это находится. Это примерно около сотни с небольшим миль отсюда. На север. То есть это прямо в том направлении, куда вы и двигались. Вот туда вот. Там, по-моему, север у нас был. Предположим, что там был север. По-моему, так. Вот. И лагерь у них окружен колючей проволокой, сделан на остатках какого-то бывшего поселения. Есть пара-тройка вышек. Он призадумывается, говорит, наверное, 4. Да, 4 точно. Вот. И человек 50 их там всего. Вот, есть склад у них с оружием. Денег должно быть полно у них. Точно вам говорю. Надеюсь, информация была вам полезной. Говорит, он начинает закрывать свою лавочку так сверху. Чё-то это не очень стоит, 700 крышечек, тебе не кажется, дружище? Может быть, есть какие-то секретные ходы, о которых ты нам не сказал. Ты сказал, ты ходишь туда постоянно. Что ты там не договариваешь? Как постоянно? Мы встречаемся на входе там, да, конечно же. Ты обещал совсем другое. Что-то ты, парень... Обещал нас, дать нас, информацию, как можно их победить. Я же вам рассказал все подробно. Где информация, как можно их победить? Просто набрать толпу людей вооруженных и прийти туда за ними. И всех разбомбить. Кого угодно можно. Отличный план, говорит он. Мы и сами так могли догадаться. Вам же сказано было, что он это заведет. Отличный план, а вы... Или рассказываешь что-то стоящее, или отдавай куртки. Как, все уже, все мы пожали руки, мы же люди честные, ответственные. С кем ты руки подал, ты куртку тянул. Мы русские, друг друга не обманываем. Я хватаю его за шкирку и замахиваюсь, и говорю, или ты сейчас разрешаешь куртки, или расскажешь что-то стоящее. Он начинает вопить. Я закрываю ему рот рукой. Начинают собираться люди тут. Я прикрываю своим телом, что там сзади происходит. Перед людьми такой, ничего нет, расходимся. Здесь не на что смотреть. Забирайте куртки, пошли, ребята. Я он на бумажке уже подарил. Он внутрь забрал. Уже карман кто закрыл. Не надо было с ним связываться. Но я его держу, ребята, делайте что-то. Мой закот, и его закрыл. Я могу его и держать, и забирать наши куртки обратно. Вы должны влезть туда, это уже будет... Нет, это разбой. В разбой я не участвую. Оставьте вы его с этими куртками, пойдем отсюда нафиг. Я его там скину. Сейчас нас всех червей насажают, чтоб не буянили. Можно вытащить? Да, вытаскивай, хорошо. Ты вытаскиваешь на улицу, чтобы вытащить, ты должен вторую руку тоже ему открыть рот таким образом. За шкирку. Но я хватаю за горло его тогда, в таком случае, вторую руку. Но пока ты перехватываешь, он орет. Убивают, помогите, обворовывают. Мошенник. Я кричу мошенник и вытаскиваю. Сколько мне мошенник? Ладно, я пытаюсь остановить все-таки это безумие как-то. Слушайте, громкий голос одного из военных, который говорит, прекратите драку. Никакой драки нет, он нас скинул. Мы хотим обратно деньги, он нас скинул. Обещал нам информацию и взамен не дал ничего и забрал. Отпустите торговца. Я отпускаю торговца. Он орёт, что у нас была честная сделка, мы договаривались, все получили то, о чем договаривались. Мы договаривались, что ты нам дашь ценную информацию, ты нам никакой ценной информации не дал. Где же честность? Как? Я вам все рассказал, что вы просили. Где находится, рассказал, как победить, рассказал. Что вы еще от меня хотите? Он все честно сказал, действительно. Он все нам рассказал, что знал. А давайте его возьмем с собой. А он уже не пойдет. Будете тырить его каждый день. Или ты возвращаешь куртку, броню кожаную. проблемы, парень. Или мы берем тебя с собой. Это уже угроза, в принципе. Ладно, так и быть. Кожаный доспех верну. Я понимаю, что информация, может быть, была не такой объемной, как вам бы хотелось. Забираем, выходим. Хорошо, он вам выдает и идет обратно. Похрамывая. Я проверяю, то ли это... Залезает в окно. То ли это броня. Да, да. Народ расходится. Ладно, давайте двигаться. Сюда пока наш опыт разряженный на 20%. Три мотоцикла сюда подъезжают этих с телегами. От мотоцикла зарядится. Да-да. От аккумулятора. От выхлопной трубы. Местный лют им подносит канистры, похоже, с бензином. Еще какие-то запечатанные коробки. Неизвестно, что в них. И в конце с большой осторожностью где-то целых 5 человек несут что-то, покрытое материалом. Чайник. А также с ними еще и главарь их, мудрец. Это ставит перед вами, он снимает материал, и там оказывается такой бетон со стеклянными какими-то вставками. И внутри бетона видите копошащихся червей. Внутри бетона? Да, он говорит, что не храните, пожалуйста, не ставьте их на солнце, а ночью открывайте. Что? Пусть погуляют. Как? Не забывайте поливать и протирать. Сколько их здесь? Вы должны будете их всех раздать в течение... А сколько их здесь? Да там непонятно, там клубок. Они что, не пересчитывают, что ли? А, ты у него спрашиваешь, сколько их здесь? Да, да, я у него спрашиваю, сколько здесь? Как, 30. Как вообще, как называть правильно? Личинки? 30. Черви? Дети гнезда. Дети гнезда. 30 штук. Слушайте, да. По-моему, вот своим намерением разобраться с... Как минимум 10 должны будут. Как минимум 10 сейчас он закончит. Как минимум 10 должны будут найти себе носителей, и тогда ваша миссия будет считаться выполненной. Как да вы еще вкупились про миссию, мы себе, по-моему, подписываем смертный приговор. 2 раза. Да ладно. Как вы гарантируете, что мы получим свою награду? Мы всегда держим свое слово. А вы поймете, да, что носители, у них там связь? Мы почувствуем. Появится коннект, да. Wi-Fi сигнал будет. Ну ладно. Тогда в путь. Будем надеяться, что ваша миссия обернется успехом. Каким образом нам надо... Подождите, вы сказали, мы что-то должны, а если у нас не получится? Лучше вам тогда не заходить на территории гнезд. Окей, все понятно. Каким образом происходит, собственно, процесс слияния? Вы это целуете, да, этих, как мы должны заставить поцеловать этот все. Да, заливайте в рот, дальше они сами. После первого они уже сами будут знать, что делать. Если вы хотите, кто-то из вас может подключиться к гнезду прямо там и стать нашим первым посланником. Мы подумаем над вашим предложением. Наседлаем коней. В какой клетке поедете? В какой клетке? Что? Секунду. Поедете. В смысле в клетке? 3 мотоцикла с клетками. А можно клетки снять? Ну, вообще-то они грузовые, вполне нормальные и удобные. Я не хочу в клетку садиться, у меня клаустрофобия. А можно залезть на клетку? Ну, будет неудобно. Она живая, оказывается. Мне будет нормально. Отфризилась. Да. Там ребята уже готовы выдвигаться. Они загрузили первый мотоцикл всем, чего им принесли. И сказали, что вас довезут на 200 миль ровно вот то направление, в котором вам нужно. Я дальше вы будете предоставлены сами себе. Меня тоже, да, довезут? Я там тяжелый, в принципе. Да, довезут. Всю вашу компашку. Иха! Клетка где-то на 5 человек предназначена. А тележку куда они нашли? Тележку в одной из клеток можно загрузить. Все поместимся. Можно просто клетку без задника сделать, если тебя это устроит. Да, чтобы без задника. Ну, открытая будет. Ну, заднюю стенку снять у клетки. А, хорошо, мне это устроит, да. Потому что тогда на двух этих штуках снимают задние стенки, они такие, ну, типа, из бамбука сделаны, или из каких-то палок, очень прочных. И вы загружаетесь, да? Или не загружаетесь? Да, сядем, приехали. Но с выбора большого нет. Я сажусь там, где... Слава, а как у тебя героя зовут? Я потерял этот... Илая, да? Я сажусь рядом с Илая и болтаю своими железными ногами там с краю тележки такой. Три моцика. Слава, рассчитай там скорость. Сколько 200 миль нам нужно проехать со скоростью примерно 30 км в час, может быть 20. Хорошо, 200 умножить на 1,8. 30 км в час? Да. 12 часов. Отлично, 12 часов. Сейчас у нас уже около полудня. Значит, как раз к вечеру вы остановитесь, и с утра вас уже выпустят куда нужно. Вы загружаетесь по клеточкам. Тов, какой сидит в первой, у них припасы, мотоциклы. И этот мотоцикл, как только вы выезжаете из территории гнезда, вот здесь будет в карту все это перейдет у нас, в режим карты, он сразу сруливает куда-то вправо и уезжает. И у вас остается два мотоцикла. Меня огорчает то, что я не перепаянный. Все в броне, а у меня все так же десятка показатель. Два мотоцикла, если они такие трехколесные. Это не десятка, а побольше. Мы можем примотать к тебе какие-то части брони кожаные, укрепленные. Там же, наверное, кевлар вшит какой-то частями. По идее, броня робота, у нее же должен быть какой-нибудь там ПУ как раз хороший. А то, что у тебя маленький КБ, это нормально, потому что КБ это фактически уклонение. Да. Кто в какой клетке? В первой кто едет у нас? Ну, допустим, мы с... Вы с Рамоном. С роботом. И Бетон с вами там. Бетонка. У меня вообще изначально класс брони был 5. Я бы хотел с бетонкой ехать рядом. Не подпускайте его. Не надо. Вы будете с собой ходить хрона? Не стоит. А пусть собаку ставят. У робота класс брони 5, но у него сопротивление урону 16. А мы его не учитываем. Мы его не считаем, понимаешь? Вот проблема, и 20 огнестрельного. Вот в чем дело. То есть только все, что выше этого будет проходить, да, по урону? Да. Или как? Только разница, да, будет проходить. То, что меньше не проходит, и потом разница проходит. Хорошо, у робота это надо... так дох, как... Да, у робота это надо бы начать учитывать, потому что у него какое-то... Иначе нет преимущества роботского. Так кто у вас первый? Значит, Слава. Да, мы Рамон, там же у вас Бидон. И туда же собака там едет. Ну, а что? Собака будет зеленая теперь, а бандиты... Ну, назовем их условно бандитами, черные. Наемники, условно. А вы все остальные, вчетвером, вместе с вашими вещами и телегой, загруженной. Вы же телегу бы с собой взяли? Да, замотали взял. Там куда-нибудь на крышу? Что ж, оставлять, что ли? Вот так вот вы и выдвигаетесь, поднимая пыль по довольно хреновым дорогам, таких кишкотряса, знаете, такие дорожки. Явно уже... Знаю, каждый очень... день такие. В очень плохом состоянии. Разворачивайтесь. Постепенно гнездо исчезает с виду. Слава богу. И вы мчитесь, обдуваемые пустынными ветрами. За бортом мелькает пустыня, пустоши. Собака рада? Собака, да, торчит, конечно. Язык наружу, ну. Типа того. Вот, и вы так едете. Несколько часов, где-то часов 7, начинает вечереть, солнце уже почти садится, но вы еще, скорее всего, поедете, и сейчас предлагают просто остановиться, перекусить. Эти бандюки слезают, отходят чуть от вас подальше и разводят костер. Начинают там с чем-то тихо беседовать и переговариваются. Говорят, что через полчаса отправляемся дальше. Я так к ним. Мужики, у вас радио есть? Они так на тебя смотрят, оценивающе. Один из них говорит, может быть. Может, с вами договоримся. Вы включите радио, или, может быть, подарите его нам, а может, продадите. Нам бы музыка сейчас очень не помешала. Не, говорит он, не. Не можем. Сами ну, можем. А гитара? Он со своими связь держит. А гитара, да, а мандолина там какая-нибудь, я не знаю. Какая мандолина? Что ты ругаешься? Здесь приличные люди. Дневная гармошка есть. Устроит. И флейта, ага. Кожаная. Один из них спрашивает, вы вообще откуда такие взялись-то странные? Что-то мы вас раньше тут нигде не видели в округе. Да еще и с червями якшаетесь, тут как свои. Земли большие. На себя посмотри, с червями якшаешь. Мы торговцы, бизнесмены, говорит он и ухмыляется. Мы тоже тут все предприимчивые люди, судя по всему. У нас тоже свой интерес. Но интерес у вас довольно странный, говорит он, если вы хотите эту червячину распространять. Ну, мы не хотим... Я вообще ничего не говорю, потому что я не подписывался вообще изначально. А сейчас, впрочем, говорит он, белое гнездо еще... Нормальные ребята, с ними можно работать. Что, есть другие какие-то, как они называются? Гнезда. Да. Как а вы не гнезд... знаете, говорит он, удивленно взглянув, а вы уже все вышли, да, там к костру подошли? Угу. Ну, скоро, значит, возможно, узнаете. Я в клетке. Я понял, короче. Намек. Плюш не разговаривает, он сидит в клетке. Плюш грустный. А с бидоном собака осталась. Я тогда тонко намекая спрашиваю, а куда мы едем, точнее, к какому населенному пункту? Да, дикари, наверное. Мы там особо в том направлении не работаем. Это у ваших червякоголовых откуда-то информация. Угу. То есть мы едем на территорию, о которой никто здесь не знает, да? Только потому, что какие-то черви сказали, что там люди могут принять их веру. Хотя на самом деле мы нифига не знаем, что там может произойти. Там просто другие банды работают. Нам туда соваться не резон. Другие банды работают? Ну, в смысле, другие группы бизнесменов, говорит он, ухмыляясь. Ага, ага, хорошо. Другие корпорации, говорит он, ухмыляется. Слышал, это такое модное словечко где-то, да? Второй тоже ржет там. Доедая какую-то ящерицу на палочке. Надо у них что-то выведать. Они попытаются говорить в явствование. На что-нибудь. Пусть они нам расскажут про другие гнезда. Расскажите нам про другие гнезда. Вот еще. У нас работа другая. Нам вас довести, а там уже разбирайтесь сами. Так все равно никто ничем не занимается. Давайте хоть как-то время скоротаем. Может, вы-то расскажете, откуда вы взялись? Мы отсюда. Ну, я из гнезда. А другие гнезда, они там где-то есть. Отлично поболтали, говорит он, и снова начинает есть. Я пока все это происходит, я в это время прокрадывался к бидону. Мне интересно, собака. Как собака реагирует на меня. Смотрит на тебя. Ты черный, да? Да. Сидит, ну, я мирно подхожу, я бы его хотел как-нибудь. Так то есть не вообще-то разговаривать, может, в курсе, что он разумный человек. Как Джесси, его Джерри? Джерри. Говорю, Джерри, я надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сделать, и не будешь мне мешать. И смотрю на него. Джерри покачивает головой. Отрицательно или так? Удивленно. Из стороны в сторону. Я начинаю осторожно подходить. Он ставит лапу перед бидоном. Говорит, ты мне хочешь помочь, да? Оскаливается на тебя. Это твои звонки. Мы видим, что происходит? Или мы не видим, что происходит? Не, вы тут, я не знаю, как, если вы тут все прям стоите и смотрите на этих двух едящих, смеющихся товарищей, ржущих, то вот, они видите, а если кто-то из вас не очень поглощен этим зрелищем, то можете увидеть. Я бы хотел собаке выстрелить в прозрачный кумпол. Началось. Неожиданно. Кто-то нам за мораль только что, да, за всю фигню. Ну, ты делаешь это? Ты хочешь делать это? Ты выхватываешь пушку? Ну да, я хочу это так, типа, ненавязчиво, засунуть руку в карман. То есть ты сначала, может быть, отошел или как? Вообще, я хочу, мне мало информации, как у игрока, я не понимаю, я смогу с одного выстрела, хотя какой смысл? Прострелить ему мозг. Скорее всего, да. Если ты попадешь в него под нужным углом, потому что... Ладно, я засовываю в карман, снимаю с предохранителя пистолет, думаю... Если стрелишь в упор. И ставлю предохранитель обратно и грустно ухожу в свою клетку. Я понимаю, что я не успею перевернуть этот бидон и что-нибудь сделать. И подставить нас всех, да? Негодяй! Так может быть ты просто своими подозрениями поделишься с остальными и предложишь альтернативный метод? Я уже про остальных все понял, в общем-то. А где у нас игрок один отвалился, по-моему? Как? Кто отвалился? Все на месте. А, у меня что-то тут. Да у тебя кто-то отвалился куда-то. Все нормально. Заяц на месте. Короче, от этих двух ничего. У нас куда-то отвалилась одна фигурка, вот я что-то не вижу. А нам от них очень нужна информация про остальные гнезда. Один еще на фигурку, мне интересно. Ну а какая нам информация от них нужна? Там ну, 6, там все есть. Тонкий намек давали на 6, то, точно. Что что-то как-то там остальные гнезда... Вы отошли сейчас сами, у вас есть полчаса, напоминаю, чтобы перекусить, или вы дальше голодными поедете? Да не, я поем. Иду есть. Батончики едите, можете пока... Да, давайте, едите, можете посоветоваться. Нам от них нужна какая-нибудь прямо информация, что прям нужна-нужна? Ну они что-то тонко намекнули на то, что остальные гнезда могут быть для нас опасны. Появились типа черные гнезда. Они сказали, что есть другие гнезда, с которыми может быть не так приятно работать. Ну, это понятно. Нам ну, хорошо, я тогда отхожу. Чего? Это большое скопление, ну, самая лучшая банда здесь или что-то такое, потому что если у нас уже есть информация про то, что 50 человек в той банде, на которой мы думали напасть, то есть про это что-нибудь узнать, какие здесь банды и так далее. Где вообще из крупных городов, мне интересно. Ну, да, что-нибудь такое, может, какие-то города еще. Ну, хорошо, тогда я отхожу от нашей группы и подхожу к тем двум чувакам. Ну? Ребята, говорю, у меня есть несколько вопросов, может быть, мы с вами как-нибудь договоримся, вы мне расскажете то, что интересует меня, я там... Уж больно страшно, говорит один из них. Ну, а что ты кому умеешь? Страшно, а кому нет. Ну, я много чего умею. Ну, пойдем покажешь, а мы об этом решим. Ну, пойдем. Вау, вау, вау, вау. Ну, вы замечаете, что у нас с бандитом собирается кто-то уходить. Можно пока на паузу, я не хочу это слушать. Да надо было, чтобы, собственно, ты их разговорил с твоим-то спичем высоким. Вы... Что вы хотите, чтобы я узнал? Никто не собирается их остановить, да, все нормально. А населенных пунктах пропустят... Ребята, вы куда, чувак? Я спрашиваю? Бандит. Я так на него оглядываюсь, да. Что, мол, выйти отсюда. Не мешай устраивать личную жизнь. Да, я стою на месте, куда я увидеть. Ну, один-то остался. Уйти, вон он у костра, я его вижу. Да-да, он тут один остался. Иди к нему, разговори его. Со вторым пока побеседуй, ну. Хорошо, ну вы там, в общем... Ты там что-то будешь делать, Марина, или... Там мы оставим... там чай будем пить. Оставим это на отпуск фантазии наших зрителей. Хорошо. Поэтому, Слава, все нормально. Можешь не отключать, паузу не делать. Хорошо, спасибо. Они уходят на полчасика. Ну, что тут здесь происходит пока, Леминг? А я что? Не, это не про меня. А кто собирался подходить? Слава? Я хотел подойти и спросить, где вы вообще крупные города? С кем вообще торгуете? Есть какие-то торговые большие поселения? Да, есть, конечно. Карту, короче, что-нибудь про карту, а то мы же нифига не знаем по факту. Но да, это не бесплатно будет. Вы сами понимаете, что информация в нашем мире дорогая штука. Сколько ты хочешь? А что есть? А что вам предложить-то? На скутки есть ненужные. Есть, есть. А просто уговорами нельзя ли сразу? Уже скинем. Ну, уговорами нужно как-то еще подкрепить, я думаю. Есть валюта. Подмазать. Да, подмазать точно. Вы же вообще доверия никого не вызываете у них. Ты расскажи, а мы посмотрим, сколько это стоит. Потому что мы же имели дело с торговцем одним, который предложил сделку, и потом нифига нам не рассказал. Ну, у вас карта есть, я мог бы кое-что отметить там. Есть. У нас есть карта? Нет. Не, ну у нас же должна быть условная какая-то карта. Ну, в общем, говорит, несколько дней пути туда есть торговый пост, там, где в основном все встречаются, торгуют. Несколько дней пути туда там есть работорговцы, которые в основном промышляют. Это он себе на ладони рисует или куда, или показывает? Нет, ну так, показывает пальцами. Там, типа на восток, на запад. Блин, надо тебе взять бумажку. Да нет, просто у вас появляется информация, об этом вы теперь знаете. Хорошо. Ну, вот, есть, о чем он сообщил? Большой, есть довольно большой город с мертвяками, туда никто не ходит, потому что опасно. Там все, а все трещит. Говорит, ты представляешь, целый город чопов, это ж вообще... Счетчики просто. А так в пустошах здесь кого только нет. Разные племена, в основном дикари. И группы предприимчивых людей, типа нас. Корпоративщиков. В основном так. Так, слышали, что за горами тут кое-какая жизнь кипит. Также еще появляются довольно-таки необычные гости у нас здесь. Какие-то на летающих машинах, видимо, какие-то представители какого-то государства, или там, вы проводите слово «государство», уже не понимая явно, что имеется в виду под этим словом. Хочу в государство. На вертолетах, боевым роботом. У меня появился смысл в жизни. Космодесантником. Да. Буду с неба, аки... Ну как думаешь, сколько может стоить эта информация? Ну, я ему даю... Сколько... Мы распределили как-то валюту, или она где-то хранится в одном месте конкретно? Ты, может, лучше кутки эти отдать, а кто-то не нужно. Может, лучше сказать спасибо, потому что он все рассказал. Чем валюту. Так вопрос насчет, как с деньгами вообще, как ситуация? Не, но у нас деньги есть. И кто-то подсчитывает вообще, сколько их... У нас казначей вроде бы был кто-то. Кто-то один забрал деньги. А, Марина вроде. Нет, ты вроде забирал. Не-не. Да у вас в общем, будем считать, что в общем месте где-то лежат, а не где они. Ну и сколько? Кого записано? Раз никто еще не записывал, тогда вы их потеряли. Проверьте свои наименования. Ребят, запишите срочно. У нас 1200 было, мы с него же забрали 1200. Мы тогда решили, что женщины лучше справляются с деньгами, помните? Ну, будем считать, что у вас, да, в общем, пуля сейчас это находится. Сейчас можете разобрать себе, кому сколько надо. Да, мне не надо, мне деньги не нужны. Нет, а зачем ему отдавать деньги, если можно куртки эти отдать ненужные, которые никому... Так куртки мы отдали. Куртки нет, у нас еще того. Броня, когда вас не было, нас... мы воевали и из бандитов с трех сняли куртки. У них но были... их мы отдали. Поэтому... Нет, мы отдали... Нет, у нас была же там броня и просто куртки. Ну, там же была дали. Еще и броня легкая. И одна броня. Кожаная. Броню вернули. Вернули куртку, одну броню. Ну так она стоит же сколько, 500 золотых, что 500 золотых отдаю. Я, короче, кладу полтинник ему, крышечек. Я кладу полтинник, каких 500, за что 500? Ну он так, 500 крышек? Довольно убирает их. Полтинник, это 50 полтинник, да. Я понимаю, что 50. Я говорю, крышечки ты золотыми называешь так. Крышечки золотые, медики. Пока возвращается Марина с этим бандюком, и он спрашивает тебя, так что ты хотела узнать? Он, видимо, остался доволен. Вы говорили, что в другие гнезда нам лучше тогда не соваться, что там происходит. Они как-то отличаются от того гнезда, чем, в котором мы были. Да, здесь в основном белые у нас на равнине, но чуть подальше есть и желтые. А это плохо? Ну, желтые немножко другие, говорит он. Ну, а чем они другие? А самые повернутые это хаки, ну, зеленые, в общем. В смысле повернутые? Они вообще людей не ценят. Угу. А еще... Оно я там стоило, это просто. Приобняв душа, мы смотрим на осуждающую на девочку. А еще я бы хотела узнать, есть ли здесь какие-то большие поселения. Он тебе рассказывает то же самое. Вау. И еще хотела спросить про вот ту банду, которой мы хотели... отомстить. Знает ли он про них что-нибудь? А вы хотели какой-то банде отомстить, спрашивает он? Ну, я не говорю, что мы им хотели отомстить, что мы вот знаем, что тут вот есть какой-то такой лагерь. Что вы о нем знаете? А зачем вам, спрашивает он? Ну, интересно. Стоит ли с ними связываться? Стоит ли там проходить мимо? Не, он пока только с ней говорит. Опасность какую-то для нас, может. Ну, или, может, они считаете? Нормальные ребята, с ними можно там сторговаться еще. То есть, как вы считаете, с нами можно работать? Я думаю, можно. Ну тогда и с ними сработаетесь. Говорит, он ухмыляется. Да. А что, их там много, нет? Просто интересно. Достаточно. Много для чего, спрашивают. Человек 50-то есть? Что ты подсказываешь? Наверняка, может больше. Не, мне просто интересно, серьезные они ребята или нет. Стоит ли... Так вы их опасаться? Или... Может, вы с ними поработать хотите? Я бы мог замолвить за словечко. Девочка, ты хорошая, ну... говорит он. Работа там тебе всегда найдется. Смотри, какого плана работа, да? Мне надо с друзьями обсудить. Просто у нас были такие мысли. Сработаться с теми ребятами. Сработайте, как-то еще подумать. Даже на робота найдутся охочие, да? Я иду спать. Это кошмар какой-то просто, что творится. Окей, я с ним тогда расстаюсь. Я понимаю, что больше с него взять нечего. Номерочек бы взяла, так видимо, хороший. Ну вы созвонитесь хоть? Да ну его нафиг. Стрёмный он какой-то. Точно. Ты стрёмная, ушла с бандитом в кусты. Лучше задать пару вопросов. Тех же, за 50 копеек. Нет, она еще экстра. Ну, я ваши деньги не тратила. Она еще экстра выведала. Так что молодец, девочка. Молодец, я же не говорю, что она плохая. Я перед лицом смотрящих нас осуждаю подобное поведение. Ты вообще робот. Сейчас Схрон что-то хочет сказать. Я бы опять хотел к этой бадье подойти. О, кто это? Я уже лег спать возле бадьи. Если я что? Бы хотел подойти к этой бадье. Ну давай. Ну так, там Славик уже стоит. Совершенно искренне не агрессивно. Так вы поели сейчас, да, уже распределяете? Да, да. Ну да, ты подошел туда. Там Славик и собачка. Я бы хотел проглотить червяка. Ты хочешь распечатать эту бадью? Ну, если надо. Хорошо, давай приедем. Ты кому это говоришь? Ты говоришь, я не говорю, я говорю о своих намерениях. То есть, ну ты подошел. Чтобы мне больше информации подкинули. А кому ты говоришь? Тебе говорю. Кому тебе? Мастеру. Ты не мне должен говорить. Если ты хочешь открывать бидон, ты должен об этом говорить со Славиком, например, сейчас уже. То есть ты видишь, что Хром начинает обглядывать бидон, видимо, вознамерился его открывать. Да. Ты не можешь... Зачем тебе? Что ты хочешь сделать с ним? Да вырубай его сразу! По яйцам, по яйцам! Еще раз по яйцам хочешь получить, наверное. Вырубай по яйцам. Я говорю, спокойно, я говорю, хватит бить Хрона. Я говорю совершенно искренне, что я им ничего плохого не сделаю. В смысле, ничего плохого? Что ты собрался сделать? Открывать? Да. А их там вроде проветривать просили. Хорошо. Ну как раз проветривать надо. Не, не проветривать, их просили на солнце не выставлять, а ночью открывать, в смысле, с этой, материал открывать. А сейчас какое время суток? Сейчас вечер. Вот ночь, надо проветрить уже. Давай. Да нет, не открывать, ну, не, так, место, зачем? Не, открыть раз... просто материал снять. До доставки не раскупоривать. Да ладно, что ты слышишь, я посмотрю только все. В смысле слышишь? Зачем ты открываешь? Славик, не хочешь позвать друзей? Чувак. Не, ну я слышу там какую-то возню, какую-то слышу, да. Клона. Может, я подойду все-таки. Кто еще хочет подойти? Я тебя не разрешаю открывать, слушай. Я чисто по-дружески кладу руку на плечо плюшу. Давай посмотришь, когда мы придем уже в деревню со мной. Окей. У меня там еще 80% заряда. Я так подмигиваю тебе опять одним своим красным глазом. Так, хорошо, давайте сейчас сделаем еще перерывчик 5 минут и последнюю часть-то запишем. Никто не против? Сколько мы еще будем играть? Ну, еще где-то минут 40. Окей. Хорошо, спать. Тогда делаем небольшой...